Я так упорно, практически каждый день, говорю о квантовом переходе и о том, что будет происходить с людьми, лишь от того, что это великое событие действительно близко. Оно не за горами, а дыхание этого исторического события ощущается все сильнее и сильнее. Я говорю, я кричу от того, что масштаб этого события еще никто из людей, кроме только слышащих меня, не понимает, а драматичность происходящего никто не хочет оценить. Тем не менее, это самая настоящая реальность, которая с каждым днем все ближе и уже так близко, что пора людям действительно предпринимать какие-либо шаги или действия, обеспечивающие хотя бы банальные условия самосохранения. Я еще раз говорю, что момент наступления этого перехода, момент первого из трех этапов или удар судьбы, первыми испытают и почувствуют люди, населяющие Россию. Сегодня опять им суждено быть первыми и испытать уже не Голгофу, а воскрешение или восхождение на новые рубежи вибрации. Я предупреждал и опять предупреждаю россиян о том, что энергетическое воздействие будет значительным, но вследствие высокой духовности народа и постоянно интуитивного стремления к Богу, к истине, это искусственное повышение октавы вибрации человека не вызовет значительных потерь среди населения страны. А молодое поколение, дети, вообще будут воспринимать это повышение октавы вибрации как естественное состояние, как открытие более широкой информации о мире или мирах, как открытие способностей понимать, видеть мир за предельных возможностей обычного человека. Появление, а лучше сказать, открытие у них третьего глаза, будет ощущаться ими как естественное состояние расширения угла зрения в тонком мире. Потери россиян будут ощутимыми только среди атеистов и черных людей, составляющих основу серого эгрегора, для которого повышение октавы вибрации человека есть запредельное состояние души, крепко-накрепко привязанной к уровню низких вибраций. Эти люди порока и грехов, люди низких вибраций, есть изгои общества по собственной вине или по убеждению, уже не смогут оторваться от уровня низких вибраций лукавого, являясь его питательной средой, и поэтому не имеют никаких шансов получить проходной билет в другой, тонкий мир вечности. Очищение же от скверны, состояние полета, будет соответствовать только сознанию людей, перешедших из физического мира в духовный или какой-либо другой тонкий мир. Переход в тонкий мир на первом этапе трансформации человечества есть путь только россиян, что выделяет Россию из всего остального мира. Отличительной чертой России станет не только высокая духовность россиян, но и небывалые способности людей, получивших энергию высших божественных сил, а также бурный, неожиданный для остального мира рост экономики страны. Страна удивит весь мир своей скоростью трансформации и обретением условий рая на земле, но в отдельно взятой стране, на фоне экономического отставания остальной части человечества. Страна раскроет возможности человека и покажет, что мысль, единое желание людей, всей нации, могут быть эффективной и деятельной силой прогресса общества. Мысль, рожденная человеком, всей нации, может быть материализована на базе огромного запаса энергии человека высоких вибраций и дополнительной энергии тонких миров, высших божественных сил. Мысль станет основной силой созидания или реализации любых, даже самых несбыточных или фантастических идей и желаний человека. Гармония человека и матушки природы создаст предпосылки строительства страны будущего, в которой двигательным фундаментом прогресса будет мысль человека, людей, открывающая новые горизонты возможностей человека на Земле и на планетарном уровне. Мышление или мыслей, шление, станет основой связи между людьми и основой созидания Царства Божьего на Земле. Как и записано, не только в святых писаниях древности, но и в моих откровениях современности. Все миры соединятся в сознании людей, а их высокий энергетический уровень, уровень высоких вибраций, будет основанием рассматривать людей не просто как часть Вселенной, а как реальных помощников высших божественных сил, Бога, Создателя, на планете Земля и других планетах Вселенной и Великого Космоса.